когда в 1934 году писал автобиографию, что никогда ничего интимного о себе не напишет, он еще 10 лет тому назад в своем не столько слабом, сколько бледном романе «Тайные углы сердца» сказал о себе очень много. Тайные углы, или места, или закоулки, сердца — это тоже история двух любовников. Она молодая, он пожилой. Он англичанин, она американка. Он ведет читателя в закоулки сердца, открывая ему их тайны. Женщина в юности была для него богиня, красивая и властная, но одновременно и союзница, и помощница, и опора. Он говорит, что ищет в женщине отдыха и удовлетворения, покоя и дружбы. «Женщина делает жизнь для меня, создает, творит. Все, что она делает, становится стоящим. Все, что есть в моем мире радостного и прекрасного, дано мне женщиной. Все, что возобновляет энергию в человеке и оправдывает его усилия, идет от женщины. Самое главное в жизни — работа, но без женщины работа только логическая необходимость и полная безрадостность. Страсти недостаточно, нужна дружба, абсолютное доверие. Если это есть, все дозволено. «Закоулки сердца» и «Долорес» — не единственные романы, где Уэллс выразил себя в личном и любовном аспекте. В «Клисольде» и в «Великолепном исследовании» он пытается дать всю ту же философию любви, основанную на опыте с Ребеккой, а в «Братьях» уже звучат ноты любви к Муре. Но в эти первые годы своей свободы он главным образом был занят мучительной для него и все более отпугивающей читателя публицистикой, в которой впервые появились саркастические и истерические настроения. Он подходил к ним близко уже в 1928 году, когда пытался дать схему мировой революции под заголовок одной его книги. И в «Легальном заговоре», где люди, готовые защищать будущее цивилизованного мира, должны были войти в открытое, но в то же время и тайное общество избранных и бороться за свет против тьмы, за атеизм против суеверий, за радикализм против реакции. В брошюре 1932 года «После демократии» он требовал немедленно решить вопрос, что делать после того, как мир поймет и оценит его идеи, и последует за ними, и осуществит его идеал. А еще через год, в «Облике грядущего», он вернулся к своей старой идее утопического романа. «Современная утопия» была им написана в 1905 году, где народами правят пуританские тираны. По роману «Облик грядущего» год спустя в Голливуде был сделан многомиллионный фильм, в котором космонавты, инопланетные жители и межпланетные сообщения играли полуфантастическую, полуутопическую роль. Неудивительно поэтому, что в эти годы он стал принимать активное участие в создаваемых им самим прогрессивных федерациях, обществах и группах, где проповедовал идеи самураев, нового Иерусалима и обновленных республиканцев. Он терял к ним интерес так же быстро, как создавал их. Это были годы всевозможных радикальных конгрессов в Амстердаме, Париже и других столицах Европы, куда он посылал приветственные телеграммы, протестуя в печати против фашизма, нацизма, вооружений и бездействий Лиги наций. Он оказался председателем пен-клуба и там тоже старался влиять на писателей, поэтов и критиков, ежеминутно повышая свой и без того высокий голос, стараясь убедить их в пользе прогресса и в ничтожестве эстетики и всяческого искусства, и сердясь на слушателей и собеседников, большинство которых относились к этим вопросам равнодушно. В таких настроениях он в 1934 году решил поехать в США, переговорить с Рузвельтом и в Советский Союз повидать Сталина. Белый дом произвел на него сильное впечатление мозговым трестом, который он там встретил. Со Сталиным разговора не вышло, как и с Лениным 14 лет тому назад. По заранее обдуманному плану он сначала решил прочесть Сталину лекцию о состоянии мира. Но Сталин слушал его через переводчика плохо и явно скучал. Когда Уэллс спросил, что Сталин хочет поручить ему передать Рузвельту, Сталину сказать было нечего. Уэллс хотел быть почтальоном при почте Амура двух гигантов.